«Тебе, стал быть, никогда пить не хочется?» — смеясь, спросил его Этьен. Суварин ответил кротким своим голосом, почти без акцента. «За едой иногда хочется». Подшучивая над его мнимыми любовными похождениями, Этьен стал уверять, что видел его около выселок шелковые чулочки в хлебном поле. Несомненно, у него было любовное свидание с какой-нибудь откатчицей. Суварин с пренебрежительным спокойствием пожимал плечами. Свидание? На что это ему? В женщине он готов видеть соратника, товарища, если она отважна как мужчина и способна оказать братскую поддержку в борьбе. А для чего давать доступ в сердце чувству любви, источнику возможного слабодушия? Нет, ни жены, ни друга, никаких уз. Он будет свободен от волнений крови своей и чужой. Каждый вечер в 9 часу, когда кабачок пустел, Этьен любил посидеть там и побеседовать с Сувариным. Он пил маленькими глоточками пива. Машинист курил папиросу за папиросой, свертывая их пожелтевшими от табака тонкими пальцами. О чем-то думая, он следил за туманным, задумчивым взглядом, за расплывавшимися завитками дыма. Левая рука, словно желая чем-нибудь занять себя, нервно сжималась и разжималась в пустоте. В конце концов он по привычке брал на колени ручную крольчиху, жившую в доме на свободе и вечно ходившую беременной. Крольчиха, которой он дал кличку Польша, обожала его, сама подбегала к нему, обнюхивала его ноги, вставала на задние лапы, царапала его когтями и не успокаивалась до тех пор, пока он не брал ее, как ребенка, на руки. Тогда она прижималась к нему, сжавшись в комочек, и, заложив назад уши, закрывала глаза. Суварин безотчетными движениями руки гладил ее по шелковой шерстке, и его, казалось, успокаивало это живое, нежное тепло. «Знаете что?» — сказал однажды вечером Этьен. «Я получил письмо от Плюшара». В комнате, кроме них, был только Роснер. Ушел последний посетитель, возвращаясь в засыпавший поселок. «О!» — воскликнул Роснер, подойдя к своим жильцам. «Ну, как у Плюшара дела?» В свое время Этьен сообщил Плюшару, механику из Лиля, что поступил на копе в Монсу, и 2 месяца у них шла оживленная переписка. Плюшар старался привить ему свои убеждения, обрадовавшись возможности повести через него пропаганду среди углекопов. «Пишет, что ассоциация, о которой вы знаете, развивается очень хорошо. Кажется, вступают в нее повсюду». «А ты что скажешь об их обществе?» — спросил Роснер у Суварина. Тихонько почесывая крольчихе голову, Суварин выпустил колечко дыма и пробормотал с обычным своим спокойным видом. «Глупости». Но Этьен разгорячился. Все предрасполагало его к бунту, влекло к борьбе труда против капитала. Он был невеждой, зато полон мечтаний неофита. Речь шла о международном товариществе рабочих, о знаменитом интернационале, который недавно был основан в Лондоне. Разве не было это важным началом борьбы, в которой, наконец, восторжествует справедливость? Исчезнут границы, трудящиеся всего мира поднимутся и, объединившись, восстанут, чтобы обеспечить рабочему хлеб насущный, который он зарабатывает своим трудом. И какая простая, но великолепная организация. Основа ее — секция, являющаяся представительницей коммуны. Выше — федерация, объединяющая все секции данной провинции. Затем — нация. И, наконец, на самом верху — человечество, олицетворяемое Генеральным Советом, в котором каждая нация представлена секретарем-корреспондентом. Меньше чем через полгода товарищество завоюет весь мир, и трудящиеся продиктуют свою волю хозяевам, если те вздумают сопротивляться. «Глупости», — повторил Суварин. «Ваш Карл Маркс, по-видимому, хочет все предоставить естественным силам. Никакой тайной политики, никаких заговоров. Не правда ли? Все при ярком свете дня исключительно ради повышения заработной платы. Да подите вы с вашей эволюцией. Спалите города в пламени пожаров. Скосите целые народы. Уничтожьте все. И когда уже ничего не останется от этого прогнившего мира, быть может, возникнет новый, лучший мир».